«Гусь-гусь» и «Сберкидс» представляют курс Александра Стрепетова «Истории и легенды городов России». Лекция 6. Дербент. О самом древнем городе России и о крепости, уходящей в море. В этот раз мы поговорим о Дербенте. Это самый древний город России, он старше ее самой. Да и вообще он старше, наверное, большинства современных стран. Совсем недавно он праздновал свое 2000-летие. Но это официальная дата. На самом деле многие историки, да и многие местные жители считают, что город гораздо старше. И говорят о том, что ему уже 5000 лет. Для этого тоже есть свои основания, потому что, как и у всех городов, достигших такого достойного возраста, ну, весьма сложно будет определить, когда же они все-таки стали городом. То есть поселения на этом месте, они действительно существуют очень давно. Дербент видел и падение, и расцвет великих империй, в состав многих из них он входил. Проходили века, менялись народы, которые его населяют, менялась вера его жителей, а сам город как стоял, так и стоит до сих пор. И когда ты попадаешь в него, даже если ты ничего особенно про него не знаешь, ты не можешь не почувствовать эту атмосферу веков и вечности и величия истории, которая здесь буквально на каждом шагу. Это же чувство охватывает не только тех, кто сейчас пребывает в Дербент, но, по всей видимости, охватывало и людей прошлого и древности, которые бывали в нем. И, кажется, всех, кто в разное время считал себя хозяином этого города. Самые разные народы, которые овладевали Дербентом в разное время, вместе со стенами его, они также как бы получали в наследство и множество легенд, которые уже накопились в городе за долгие-долгие века. И новые народы пересказывали и перепридумывали эти легенды заново, сочиняли свои собственные. И вот когда ты даже сегодня оказываешься в современном уже Дербенте, все равно ты попадаешь в атмосферу восточного такого и таинственного города в чем-то во многом. Вот эти налепленные как будто бы друг на друга домики, в которых одни и те же семьи живут, наверное, на протяжении столетий. Это крепость, которая возвышается над городом величественно. Это море Каспийское и восточный базар, который до сих пор пахнет и специями, и которым продаются восточные сладости и южные фрукты. Вот все это создает вот эту вот атмосферу такой таинственности и восточной сказочности. И вот этот дух восточный, он делает тебя очень готовым, во-первых, к тому, чтобы слушать эти легенды, которые с удовольствием рассказывают тебе местные жители до сих пор, и он же вызывает у тебя желание, возможно, и придумать какие-то свои легенды и истории. То есть ты немножко чувствуешь себя как такой персонаж сказки, возможно. И это не просто сказки. И многие из дербентских легенд, и древних, и современных, которые сегодня вам могут рассказать жители, очень тесно переплетены с его историей. И очень важно относиться к ним серьезно и внимательно, если вы хотите что-то понять про этот город и про его историю. И, наверное, в России нет второго такого города, где это настолько важно. Но прежде чем мы перейдем к легендам, я предлагаю сначала разобраться, почему же этот город был так известен в древности и почему он был настолько желанен для многих великих и полководцев, и ханов, и шахов, императоров самых разных времен. Почему так многие желали завладеть им? И, как и в случае Астрахани, о которой мы уже говорили, и Новгорода, все дело снова в географическом его положении, очень удачном. Находится он у самого побережья Каспийского моря. Сегодня Дербент, помимо того, что это самый древний город России, еще и самый южный. Некоторые ошибочно полагают, что самый южный город – это Сочи в России. Но это не так, и теперь вы можете им об этом рассказать. А положение его очень особенное. Он расположен там, где горы Большого Кавказа ближе всего подходят к Каспийскому морю. То есть промежуток между горами и морем всего 3 километра в этом месте. И вот это пространство называется Дербентский или Каспийский проход. Вот именно в этом проходе и была основана крепость Дербент. Получился очень важный стратегический узел. Это такой узел, где пересекаются и соединяются юг и север Евразии, и восток и запад. И здесь проходит множество караванов торговых, следующих вот в этих направлениях. И не просто караванов. Здесь же, например, проходит знаменитейший шелковый путь. То есть это не просто торговля, а это торговля предметами роскоши. По этому пути следуют и шелка, и черепашьи панцири, золото, серебро, драгоценные камни. И поэтому, конечно, контролировать вот такой пункт, через который все эти товары проходят, очень и очень выгодно. Потому что всем этим торговцам нужно было преодолеть его. То есть с них можно было собирать налог. Чем на протяжении столетий и занимались владельцы города Дербента. И в итоге Дербент, ну, являлся, так скажем, таким шлагбаумом Евразии. То есть кого надо, он пропускал сквозь себя, кого не надо, не пропускал. Поэтому тот, кто контролировал крепость Дербент, он, по сути, контролировал весь очень большой регион. Какой же была эта крепость? Ну, по сути, вот эта мощная крепостная стена, она уходила в обе стороны. Очень мощная стена уходила в сторону гор и продолжалась даже на 40 километров. И столь же мощная стена уходила и в море. Для того, чтобы этот перешеек нельзя было преодолеть, не обойдя с гор, не оплыв его морем. В центре, в самом вот этом, в небольшой долине, стояла цитадель, то есть крепость, которую сегодня можно увидеть, приехав в Дербент. И совсем неудивительно, что слово «ворота» входило в название города на языках очень многих народов. Греческие историки называли его албанскими или каспийскими воротами. Арабы и арабские авторы называли главными воротами. По-арабски это «баб-аль-абва». Турки – железными, грузины – морскими воротами. А современное название города Дербент, оно появляется примерно в VII веке и означает в переводе с персидского «запертые ворота». Ну и даже уже тут мы сталкиваемся с легендами. Самыми многочисленными и запутанными из них являются легенды о том, кто же построил эту крепость, эти крепостные стены. Например, в одной из версий говорят, что город Дербент был построен по приказу Искандера Зулькарнайна. Так арабы называют прославленного царя Александра Македонского. Наверное, источником для этой легенды служит вот что. Люди, которые в Средневековье приезжали в Дербент и видели эти могущественные и величайшие, великолепные стены, которые казались им абсолютно неприступными и невероятными, они никак не могли, наверное, объяснить себе их появление, ну, никак иначе, как связать их с именем, ну, вот, самого известного царя, которого они вообще знали. Хотя, в действительности, историкам сегодня известно, кто на самом деле построил стены древнего Дербента. Это произошло около 1500 лет назад, и сделал это персидский Шахин-Шах, это царь царей, Ездигерт II. Именно он возвел здесь первые оборонительные сооружения. Вначале этот город был персидским и назывался Шахристан. Изначальное его назначение – это защита цивилизованной и развитой Персии от набегов северных варваров, собственно говоря, предков многих из нас. Спустя еще какое-то время крепость была усовершенствована тоже персами, и город получил уже свое, ну, почти современное название, его стали называть Дербент. Ну, понятно, что строительство такой массивной крепости, оно требовало очень много усилий и очень много времени. И, конечно, такое большое строительство не могло быть незамеченным хазарскими ханами, от которых персы как раз и старались уберечься и оборониться, построив вот эту крепость. Поэтому рассказывают, что хитрый персидский правитель, который как раз и начал строительство этой крепости, чтобы выиграть время на постройку ее, он применил вот такую хитрость. Он обратился к хазарскому хану с просьбой выдать за себя его дочь. Ну, хазарский хан согласился, потому что это, ну, сулило ему довольно серьезные выгоды, такой союз. И вот дочь хазарского хана прибывает в Дербентскую крепость, где вот ведет все это строительство, там ее принимают как настоящую царевну. Крепость строится, все радуются миру. Ну, а потом, когда крепость уже была достроена, несчастную девушку отсылают просто обратно отцу. Отец девушки, конечно, был страшно недоволен. И вот он берет свои войска и в гневе стремится в сторону Персии, чтобы наказать обидчиков. Но когда он подходит к ней, его взору предстает крепость, которую покорить уже было невозможно. Сегодня от самой вот этой огромной крепостной стены, которая уходила и в море в одну сторону, и в горы в другую, уже ничего не осталось. Она просто потеряла свое значение и исчезла. Но цитадель, сама крепость, она есть до сих пор, можно ее увидеть. И с ней, конечно, тоже связана масса легенд. Ну вот, например, говорят, что на ее территории, возможно, находился самый первый на территории современной России христианский храм. Сегодня Дербент – это мусульманский город. Большинство его населения – мусульмане. Но, однако, это не всегда было так. Еще не родился князь Владимир, креститель Руси, и не родился даже еще легендарный Рюрик, первый правитель Руси. Да что ж там говорить, даже дед легендарного Рюрика еще не родился. Здесь, в Дербенте и на Кавказе, уже вовсю шли религиозные споры. В какой-то момент Персия потеряла контроль над Дербентом, и Дербент стал одним из важнейших культурных центров Кавказской Албании, так называемой. Это древнее государство горное, о котором сегодня мы не очень-то много и знаем. Но мы знаем, что Кавказская Албания была одним из первых христианских государств во всем мире. А Дербент долгие годы, ну, центр распространения христианства на Кавказе. И многие историки считают, что одним из таких материальных следов этого этапа в жизни города его можно найти в крепости Нарын-Кала, так она называется. Это вот, собственно, то, что и сегодня осталось от великой Дербентской крепости. Если вы побываете там, то, конечно, нужно будет применить, наверное, немало воображения, чтобы понять, что перед вами, возможно, древний храм, потому что, ну, на сегодняшний день вместо привычного какого-то здания храма вы увидите какое-то большое каменное отверстие. То есть, по сути, это дыра, каменная дыра на территории крепости. Так произошло сразу по нескольким причинам. Ну, во-первых, город очень древний, и самые древнейшие его здания, но они, по сути, находятся под землей, потому что земля за эти века просто наросла. Во-вторых, после того, как город Дербент перестал быть христианским, христианский храм в самом его сердце, ну, перестал быть возможен, поэтому это здание использовалось как-то иначе. И вот, например, последние века оно использовалось как водохранилище крепости. И с тем, как Дербент перестал быть христианским городом, когда он был покорен арабами, тоже связано сразу несколько легенд. Эти легенды очень важны для современного Дербента, потому что именно с момента арабского завоевания Дербент начинает быть преимущественно мусульманским городом, которым до сих пор является, и важным центром распространения ислама. Здесь появляются арабские ученые, здесь переводятся книги, здесь открываются мусульманские университеты. И именно отсюда начинают свой путь многие проповедники, которые идут дальше в села и города Кавказа и других тоже территорий, более северных. Так как же арабам удалось покорить Дербент? Например, рассказываю, что знаменитый арабский полководец Маслама ибн Абдул-Малик смог взять город Дербент только благодаря предательству одного из его жителей. Он очень долго своими войсками осаждал якобы город, но, конечно, Дербент был неприступен. И в какой-то момент один из жителей этого города, он в обмен на безопасность своей семьи и свою собственную якобы выдал арабам секрет, который, собственно, позволил им овладеть городом. Он рассказал и показал, где находятся трубы подземные, по которым в крепость поступает питьевая вода. И по легенде Маслама приказал ночью зарезать 1000 баранов и спустить их кровь в эти трубы. И вода вся в крепости была отравлена, и город пал. Ну и такая легенда, конечно, скорее всего, возникает потому, что, опять же, людям древности, людям средневековья, глядя на эти величественные стены, очень сложно было поверить, что кто-то может взять их без какой-то хитрости. Ну и, кроме того, такая легенда, конечно, и позволяла сохранить честь отважных защитников этого города. Но есть еще одна очень важная легенда, связанная с распространением ислама в Дербенте и на Кавказе. Если выйти за северную стену крепости, то ты окажешься на захоронении, которое называется Кырхляр. Тут, по легенде, захоронены 40 арабских воинов, которые прибыли проповедовать ислам в Дербент. Местными жителями они были встречены довольно холодно и не слишком дружелюбно, но их попросту убили. А тела их оставили просто лежать в поле. И согласно преданию, в городе после этого стали происходить бедствия. То есть началась чума и всякие болезни и эпидемии. Жители довольно быстро поняли, что они совершили какую-то большую ошибку. И связали эти два события. После этого они с почестями похоронили этих благородных воинов. После этого жители, впечатленные этим чудом, многие из них приняли ислам. При этом сегодня установить точный год захоронений этих, да и являются ли они на самом деле захоронениями, весьма сложно, что, конечно, добавляет им таинственность. И это еще не самое странное. Если вы окажетесь в Дербенте и придете вот на захоронение Кырхляр, то вы увидите, что самые большие из вот, того, что считается гробами, достигают размера больше 3 метров. То есть говорят, что эти вот арабские воины благородные, ну, они были какими-то невероятными гигантами, богатырями настоящими. Ну и, конечно, не могла не обрасти своими легендами старейшая на территории России мечеть, Джума-мечеть, которая тоже в Дербенте находится. Сам комплекс мечети очень уютный. Он явно хорошо обжит, ну, веками местными жителями, и он центр не только религиозный, но и общины местные, то есть соседский, скажем так, центр близлежащих кварталов. Когда в ней не проходят религиозные праздники или какие-то события, на которые собираются очень много людей, это очень уютное и тихое, и спокойное место, где можно посидеть, перевести дух по дороге от моря до крепости. Но у входа во дворик стоит старинный, как и все здесь, белый камень. С ним связана достаточно жуткая и наводящая, не знаю, дрожь легенда. Говорят, что уже в 18 веке, когда город снова был под властью персов, жителям Дербента это не очень-то нравилось. И они часто бунтовали и протестовали против этого. И якобы Надир Шах, это царь Персии того времени, он, подавив очередное восстание против своей власти в Дербенте, в наказание приказал якобы вырвать по одному глазу у каждого жителя и закопать их тут. Вот такая жуть. Ну, вряд ли это правда. Но основание у этой легенды тоже есть. Скорее всего, об этом, вот о таком злом нраве Надир Шаха, жители Дербента, потом рассказывали, потому что Надир Шах действительно не самым лучшим образом относился к жителям Дербента и даже в какой-то момент хотел выселить их всех, переселить в какие-то глубины Персии, Ирана, Дербент перезаселить, и об этом дербенцы помнили. Итак, мы с вами уже поговорили о том, как Дербент был и персидским, и потом албанским, потом арабским, потом снова персидским. Но среди легенд Дербента есть и те, которые рассказывают уже о российском этапе в жизни города. Так, например, рассказывают, что когда в город со своим войском вошел Петр I, к слову сказать, это произошло мирно, потому что к 18 веку, к временам Петра I, дербенцы уже довольно плохо относились к Персидской империи и не были рады находиться в ее составе. Так вот, когда Петр I вошел все же в Дербент, в городе началось землетрясение. И все очень испугались, но не царь. Чтобы прекратить панику, как рассказывают, Петр, он же еще был огромного роста, и он огромный своей нагайкой. Нагайка – это большой такой кнут. Ударил по древней дербентской стене, и землетрясение в этот момент прекратилось. В тот же миг. Народ, который видел все это, он в удивлении упал на колени, потому что кто-то решил, что царь вызвал землетрясение своей нагайкой, а другие решили, что он его остановил. Но в любом случае это всех очень впечатлило. Но не так все просто. После того, как Петр занял Дербент, это не означало, что Дербент так легко вошел в состав Российской империи, и на этом все закончилось. Его приключения, его перемены и его смена постоянной власти. Нет, после этого он еще не раз менял хозяев, снова становился и персидским, потом и российским. Но, как бы там ни было, Дербент и сегодня тоже помогает понять, что то, что иногда кажется нам вечным и очень устойчивым, то есть границы стран, империй, всякие правительства и прочее, религии, на самом деле временные и приходящие. А то, что кажется нам иногда таким воздушным и мимолетным, то есть какая-то рассказанная история, легенда, сказка, что-то, что мы услышали, на самом деле может переживать века, а то и тысячелетия. И вот та самая история, может быть, удивительная или даже не очень правдоподобная, которую нам рассказал между делом, там, за чаем какой-то из местных жителей Дербента, возможно, ту самую историю на каком-то совершенно другом языке много веков назад рассказывали здесь же другим путешественникам и гостям этого города. И никто не знает, как будут выглядеть границы Евразии через еще 1000 лет, но зато почти с уверенностью можно сказать, что многие из этих историй будут рассказаны и тогда. Это была 6-я лекция курса Александра Стрепетова «Истории и легенды городов России». В следующей лекции мы расскажем о Выборге, о Святой Крепости, об оглушительном крике пещеры Смеллен и о призраке Кнута Босса. Партнер этого курса – SberKids. Это детская карта, которая живет прямо в телефоне. Ее невозможно потерять, и на нее удобно получать деньги, складывать их в копилку.